Давайте откроем первое послание Коринфянам, 7 глава, 39 стих. 1 Коринфянам, 7 глава, 39 стих. Открыли, да? Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только Господи. Вот на эту тему хотелось, чтобы мы с вами сегодня порассуждали еще одну сторону брака. Выйти замуж только в Господе. Ну, конечно же, и жениться только в Господе было бы очень хорошо. Ну, можно, брать сестры, так перетолковать этот стих. Ну, кто-то приглянулся или приглянулась. Его позиция в регистрации. Будем жениться. Или замуж выходить. Так он же не у нас. Ну, перейдет к нам. Верующий же. Ну и оформили как-то брак в Господе почти, что получилось. Бывает всякое, братья и сестры. Ну, как-то посмотришь, Ну, ладно, в Господе. Но потом снова открываешь Писание. Нет, немножко вроде... Вроде все правильно, но... Что имело в виду Писание? Чтобы оно было в Господе. Действительно в Господе. Давайте откроем послание к Ефесянам, 5 главу. Очень хорошее место, которое уже читается десятки раз на семейных, с 21 стиха. Ефесянам, 5 глава, с 21 стиха. «Повинуясь друг другу, в страхе Божием, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Трудноватое место. Один раз мы разбирали на семейном, ну как это, жена любит мужа, а тут Христос церковь. Такое святое дело, и высокий Христос и церковь. А тут семейная жизнь. Не, надо как-то разделить. Это в одну главу. Пусть будет, а Христос церковь, то совсем другую главу. Ну и такое пробовалось, слышалось рассуждение. А я вот часто читаю вот это место, у меня встает вопрос. Почему начинается с повиновения? Ну, что-то мы так привыкли, брак, он с чего начинается, братья и сестры? Ну, я помню на одном семинаре воспитателей, у нас больше воспитательниц, сели два брата там сверху на балконе, и сверху рассматривают всех подряд воспитательниц. Ну, уже понятно, наверное, надумали жениться. И выбирают. Благо, три ряда сидят, все в косыночках, и выбирают, значит. Ну, что-то присмотрели, значит, кто-то там женился уже. Так а что с повиновением? Ну, обычно же с чего брак начинается? Ну, присмотреть, чтобы было на что смотреть. Ну, а это же брак или как? Ну, чтобы она умела, так сказать, вкусно поставить на стол. Вот тогда вкусно на столе, напротив есть на что смотреть. Ну, вот и женился. Брак, так сказать, счастливый. Или с обратной стороны. Жена скажет, ну, тоже я хочу, чтобы было на что смотреть. Ну, и чтобы деньги там умел принести. Братья и сестры, бывает такой выбор. Частенько бывает. Мы думаем, что мы решаем вопрос самого счастливого брака, потому что выбирал, но уже выбрал, вот. Если есть на что смотреть, засмотреться можно так, что и потеряться даже. Вот у меня брак, значит, счастливый. Мы, братья и сестры, читаем Евреям 4:12, Слово Божие судит помышления, намерения сердечные, проникает до разделения души, духа, состав мозгов и судит. Братья и сестры, давайте попробуем вместе с вами ответить не только в Ефесянам, и в Колоссянам то же самое. Перевернем немножко странички. Колоссянам 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично Господи. Мужья, любите жен и не будьте к ним суровы». Мужья, любите своих жен. Братья и сестры, почему начинается с повиновения? Кто мог бы сказать, вот я когда ездил, высматривал, я не смотрел, какой там вид слишком миловидно или нет. Я смотрел, вот послушно или непослушно. Я не помню такого свидетельства, чтобы кто-то сказал, вот я ездил, я высматривал, послушное будет или непослушное. А как это высмотришь? А знаю брак, братья и сестры, братик, ну, довольно симпатичный, так сказать, вот, все на месте. А женился на сестричке, у нее, ну, как вам сказать, так, чтобы меня поняли, на лице дефект весьма существенный, серьезный. Молодая сестра, все, ну, так получилось, детство, я знаю, как это называется, это болезнь, не помню. Ну, в общем, сильно смотреть, то, в общем-то, и почти не на что. А он положил в своем сердце, вот как Бог поведет, и как Бог приведет, такой брат и будет. Ну, такой твердый братик, он служитель. В сердце своем был твердый от юности. И Господь так и привел. И так и поженились. По повиновению. Ну, по какому повиновению? Ну, как Господь повел, так он и пошел. И предложил, получил, да. И дальше пошло служение, семья, дети. Никогда там не слышно что-то, несогласие, там, спору, разногласие и прочее. Благословение от Господа. Идет семейная жизнь. Ровненькой колеей. Значит, с чего начал, братья и сестры? Вот здесь ниже, как бы Писание нас с вами немножко тормозит, когда нас по плоти куда-то заносит, засматриваться там и прочее. Потом, как Христос, как Христос возлюбил и предал себя за нее. Братья и сестры, а как Христос выбирал себе церковь? Давайте откроем. Или я уже так по памяти напомню, Евреям 10 глава, с 5 стиха. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже». 9 стих. «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Псалом 39. Снова еще, третий раз написано, братья и сестры. Как написано? Вот иду исполнить волю твою, Боже. Это Псалом 39, с 8 стиха. Тогда я сказал, вот иду, свитки книжно написано мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Три раза написано в Священном Писании, иду исполнить волю твою. Братья и сестры, вот Христос пошел за церковью на землю. Из кого Он сформировал церковь, братья и сестры? 100% нашел святых, нетронутых, чистых духом, душой и телом. Получилось найти всех таких? А, братья и сестры? Или кто следовал за Ним? Мытари шли первые, блудницы шли. Вторые, потом где-то он там нищих, слепых, хромых, отверженных, угнетенных. Братья и сестры, Христос шел за Своей церковью. Три раза написано. Ну, кто разумеет вот эту тайну? Вот и там же в послании к Ефесянам в конце 5 главы написано, тайна сия велика. Но у нас с вами разума не хватит понять, как Он шел сюда на эту землю, с каким любящим сердцем. Кого Он здесь нашел, да и нас с вами, кого где только не нашел. Братья и сестры, вошел в смерть. Вошел в этот мир, взял на себя грех наш, взял наши немощи, болезни, недостатки. Пошел ради нас смертью сражаться и оттуда вывел себе невесту церковь. И вот ниже здесь мы с вами так и прочитали. Тоже Ефесянам 5 глава. «Чтобы святить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот так, братья и сестры, досталась Христу церковь. Когда Он воскрешал Лазаря, помните, Лазарь, выйди вон. Нам легко прочитать. И Лазарь вышел. Братья и сестры, а где Он сражался со смертью из-за Лазаря? Была у Него стычка со смертью? и с имеющим державу смерти, читаем Евреям 2 глава 12, 14 стих, пришел лишить силы имеющего державу смерти дьявола, чтобы избавить тех, вот, которые страха смерти всю жизнь подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но семя Авраамову. Братья и сестры, почему недовольство? Ведь ангелы были чистые, как небо там, прозрачные, неоскверненные. Братья и сестры, вот он пошел за церковью. И когда омыл кровью своей, когда очистил баню водную посредством слова, свята это пятна, это снаружи, а порог, так я понимаю, это уже что-то внутри даже было. И от этого очистил, и от внутреннего очистил. И сам себе поставил церковь святую и непорочную в белой прекрасной одежде. Братья и сестры, а теперь вот это, что сделал Христос, переплетается с нашим с вами выбором. Непростая эта пятая глава. Почему столько раз здесь напоминается Христос и церковь, муж и жена? Почему так, братья и сестры? И вот сначала начинается: жены, вы повинуйтесь. Братья и сестры, давайте откроем Матфея первую главу, родословие мы с вами читаем. Авраам родил Исаака. Да, это наш отец веры. Исаак тоже патриарх с народа Божия. Яков, Иуда. Тут мы как-то, наша с вами душа более-менее спокойная. Кто не знает Авраама, его подвиги, веры и богобоязненную жизнь. Братья и сестры, с 3 стиха. Иуда родил Фареса и Зарад Фамари. Историю Фамари помните? А? Братья и сестры. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Братья и сестры, это не той Рахавы, которая в Иисуса Навина червленую веревку спускала. Хочется, чтобы была другая. А если та, братья и сестры, пойдет или не пойдет? Это ж такое родословие самого Господа Иисуса Христа. Тут же Давид, святой Божий человек. Из дома Давидова должен прийти Христос. Как она сюда попала? Вооз родил Авид от Руфи. Авид родил Есей. Есей родил Давида, царя. Давид родил Соломона, бывший за Урией. И вот эти стихи читаешь, и наша с вами плоть понемножку возмущается. Родословие. Родословие надо было сформировать из более достойных людей, так сказать. Богоболи таких, с детства богобоязненных, чистых в своей биографии. А тут вот эти три стихи читаешь, у нас с вами в плоти немножко начинается брожение. Как же ж так? Братья и сестры, так, как написано. Какую мы с вами страничку не открыли в отношении вот этих, которые мы с вами прочитали? Кого мы с вами первого прочитаем? Иисус Навин, 2 глава, это Рахав или Раав, это одна и та же. Имя одно и то же, только там немножко по-еврейски, там чуть-чуть по-гречески. Она о Боге говорила: «Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху, на земле внизу. Поклянитесь мне Господом, что сохраните меня в живых». И эти люди сказали: «И душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». Вот что душа ее искала, братья и сестры. Мы окажем тебе милость и истину. И Господа она знала, и Господа боялась. И верила, что Бог сделает, и этот город падет. Братья и сестры, можно сказать, что вот этой милостью и истиной Рахав омыта, свята и непорочна, как и Господь возлюбил свою церковь, омывал и сделал святой и непорочной. Можно сделать вывод? Трудновато, да? Не хватает каких-то слов. Каких не хватает? Она каялась. Еще что-то там. Она грехи исповедовала. А после того у нее какая жизнь была? Ровненькая или опять, может, когда-то что-то было? Вот такая плоть наша, братья и сестры. Всегда что-то хочет спросить дополнительно. Вот я читаю первую книгу Царств, 12 главе, от бывшей за Урию, 24 стих. «И утешил Давид Версавии жену свою, и вошел к ней, и спал с ней, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Братья и сестры, тут с Вирсавии все улажено с точки зрения праведности. Или чего-то опять нам не хватает? Нам не хватает. Вот прочитать этот стих, и возлюбил его Господь, это достаточно или нет? Братья и сестры, для нас достаточно, что Вирсавия свята и непорочна? Или надо, чтобы что-то дополнительное еще было написано? Маловато вроде. Хочется, чтобы еще что-то добавлено было. Я напомню вам случай, когда принесли Господу человека расслабленного, он говорит ему, прощаются ему грехи. Прощаются тебе грехи. И все кругом возмутились. Ну как это так вот? Раз и прощаются грехи. Ну, братья и сестры, ему грехи простились. А? Или есть сомнения? Если Бог сказал, братья и сестры, если Бог сказал, что нам еще искать? Не мог Господь переступить законы праведности или милость, прощения, или где-то покрыть, такой, прикрыть. У нас таких мыслей никогда не бывает. Но если Господь уже его возлюбил, ну мы не сомневаемся, что там уже все поставлено на место, как должно быть пред Господом. Никакого сомнения нету, братья и сестры. Вот поэтому, что Господь уже был над этими душами, поэтому они попали сюда в родословию. Святые, непорочные, омытые, очищенные. В какой степени? В такой, что достойно занять войти в родословие Иисуса Христа. Братья и сестры, частенько наша плоть все-таки соскальзывает на свое. На одном браке сидит мама, сидит невеста и жених. Но так оно получилось. Она свою дочку в верующей семье воспитала с детства, богобоязненько, но так, чистенько, ни духом, ни душой, ни телом, чтобы нигде, ничего. А у него получилось, и в тюрьме побывал, и наркоманом был. Ну так получилось, братья и сестры. Так упал. Потом встал, покаялся. Хорошо, искренне покаялся. Брат, все так выровнялось, нормальненько. Сидит жених, сидит невеста. А у мамы здесь... Он Крым-Рим прошел, я ему такой цветочек вручил. Ну, братья там, знаете, ну что-то скажут, успокоят. Она походит, походит, и опять, и опять. Братья и сестры, взять за руку эту маму, невесту, жениха, и в какое место стать? Стать у ног Голгофского креста, склонить головы, попросить у Господа прощения, как оно и было. Ведь одной кровью омыты, одну праведность получили, одни белые, ровные одежды праведности, все равно. Никому не дали более блестящие, другому более темные, абсолютно одинаковые. С одних рук. Братья и сестры, ну а теперь что сказать Господу? Ну радуйтесь. И отсюда, от Голгофского креста, начинайте путь жизни дальше. Благословляйте Господа, и Он да благословит вас. Зачем вам оглядываться туда, что Господь бросил на дно, в пучину, морскую грехи или за хребет свой? Это значит туда, куда уже не достанешь и не заглянешь. А плод наш, она все время хочет, что-то хочет, братья и сестры. Что она хочет? Женился один брат, так рассказывал живой еще брат, я не назову его имя, он еще живой. И тоже так получилось, что время было трудное. И в юности своей, по глупости своей, побывал уже в колонии. Ну, в колонии там немножко хлебнул всякого греха с этого корыта. Ну, так оно. Потом покаялся. Стал хорошим членом церкви. Делает сестре предложение. И начинает ей со страхом рассказывать. Ну, знакомиться друг с другом. Ты о себе расскажи, ты о себе рассказывай. Ну, вот так было, потом вот так в колонии побыл, потом вот так покаялся. Она, не, такое мне не надо. Что это какое-то, тюремное какое-то. Мне такое не пойдет. Я не такая, мне вообще другое надо. Ну, что это? Ты уже иди себе такую же, вот уже тоже тюремную какую-то ищи. Не пошло. Понятно, что огорчение было долгое, сильное. Вон от искреннего сердца. Потом немножко прошло время, успокоился, молился Господу, уже пришло время прийти с другой сестрой. Сидят, беседуют. Он опять уже вздохнул, и давай все начинать сначала рассказывать. Со страхом думает, как оно воспримет или как сейчас будет. Она сама останавливает. Подожди, говорит, меня твое прошлое не интересует. У тебя покаяние было настоящее, ты Бога принял, принял. Вот с этого дня мне, говорит, начинай рассказывать. И меня дальше интересует, как Бог нас соединит, как поведет, благословит. Меня, говорит, твое прошлое не интересует. Тогда он вздохнул и поженились. Им уже, братья и сестры, далеко уже за седые волосы. Но до сих пор, когда он приезжает домой, она выбегает из дома и кричит, ой, у меня праздник, муж домой приехал. Братья и сестры, так на каком основании у нас с вами должен начинаться брак? На каком основании должен начинаться брак? Жены, повинуйтесь. Жены, повинуйтесь. Понятно, что бывает трудновато сестрам вместить какого-то брата с каким-то чуть-чуть прошлым. То, братья и сестры, я не знаю, если бы попросили меня рассказать прошлое кое-какое, вы бы точно уши позакрывали. Ну, кто бы мне... Я в тюрьме не был. Но я был в студенческой среде 8 лет. А знаете, что такое студенты? Ну, кто хоть чуть-чуть знает, что это такое. Ну, а зачем оно нужно? Вообще, кому оно нужно, братья и сестры? Какую оно играет роль? Кто глубже чуть-чуть упал, кто по шею нырнул, кто по пояс, кто с макушкой. Ну, мы же с одного рва оттуда излечены Господом. Какая теперь разница? Тут главное, как Христос возлюбил церковь, очистил, омыл от пятна и порока. Так и твою жену очистил и омыл будущую, и мужа твоего очистил и омыл. А теперь чему женам повиноваться? Повиноваться выбору Господа, его определению. Вот это твой муж будущий. А муж, что ты там расспрашиваешь, как оно было у нее раньше, да как было раньше? Да по-разному бывало. По-разному бывало. Люби вот такую жену. А мне надо, чтобы ее никто никогда пальцем не трогал, потому что если я слышу, кто-то пальцем там в школе трогал, мне такая не надо. Ну подожди, подожди, успокойся. Мужья, любите своих жен, как Христос полюбил. С того дня, как Христос очистил и омыл, и надел свои белые одежды праведности, вот такое, как Он тебе привел, омытую, вот полюби ее и люби ее дальше. Омытую кровью Христовой, и отсюда начинай путь любви твоей. Больше ничего не надо переспрашивать. Братья и сестры, можно поклониться Господу в браке. Вот Евангелие от Иоанна 4 глава. Отец ищет поклонников в духе и истине. Да, братья и сестры, можно поклониться плоти своей. Да, выбрать что-то такое для глаз, да, что-то для тела выбрать, что-то там для аппетита свое выбрать. И она может так выбрать. Ну, конечно же, она поет там, верующая на собрании. Какая там вера, глубокая, не глубокая? Мне нет. Мне вот, чтобы было на что смотреть, чтобы было что вкусно покушать. Вот это моя сторона брака. Братья и сестры, бывают такие выборы, но я не знаю. Я хотел бы, чтобы вы мне показали такой выбор. Я хотел бы пойти в ту семью, сесть с ними поговорить. Вы счастливы, благословенны. А можно, братья и сестры, сходить в те семьи, где выбирали, повинуясь Господу. Выбирали, повинуясь Господу. Какой добрый, прекрасный след. Десятилетия проходят, и след остается. Скажите, а как выбирала жена Николая Мельникова мужа себе? Ну вот он отбыл 10 лет в лагерях. Такие тяжкие лагеря, что пришел больной раком. И ему осталось жить считанный месяц. И одна сестра согласилась стать его женой. Прекрасно зная, что ему осталось жить несколько месяцев. Братья и сестры, ну разве это разумный выбор? По плоти неразумный. Ну кто ж так выходит замуж? Что-то за мертвого мужа выходит замуж. Ну кто так делает? Сколько может плоти вот встать всякого-всякого, братья и сестры? Она никогда не жалела, что вышла за него замуж. У них родилась дочка. Он ушел в вечность. И придет время, может, туда, к Господу, придут все вместе, встретится вот эта семья. Повинуясь Богу, вот этот произошел выбор. И как брат недавно рассказывал, сочитывал, невеста на ногах стоит, а жених сидит в инвалидной коляске. В сочетании. Братья и сестры, всякое бывает. Всякое бывает. Как бы хотелось, чтобы мы с вами поклонились Господу в духе и истине выбором жен и мужей. Чтобы это было действительно поклонение Богу. Не поклонение плоти, домашнему моему такому, по всем моим вкусам устройству, а действительно поклонился Богу. Полной покорностью, верою воспринял мужа или жену, повинуясь Божьему определению Божьей воли, шел и исполнил волю Его. Книга «Песни песней», 8 глава, 6 стих. «Крепка, как смерть, любовь». Крепка, как смерть, любовь. Но это Ветхий Завет, братья и сестры. А любовь, которой Господь возлюбил свою церковь, крепче смерти. Это Новый Завет. Когда-то мать рассказывала такой пример. Ну, тёща моя, во времена румын сильно вообще-то притесняли верующих. И в лагерь забрали братьев. Ну, и угрозили, что расстрел будет. Там всякое бывало, особенно в предвоенное время суровое. И сидят там братья, ждут решения участи. Часовой стоит. Идет одна молодая жена с ребенком, с младенцем на руках, к часовому. «Ты куда?» «Туда, говорит, там муж мой». «Да ты знаешь, что там за участь?» «Знаю». «Ну так куда ты?» «Я, говорит, туда, чтобы вместе с ним мы уже ушли, вместе с ребенком вместе перешли туда». Ну, вот часовой идет начальник, говорит: «Слушай, убери меня с этого поста, потому что у меня винтовка с рук выпадает. Или я сам стану христианином». Братья и сестры, так что крепче, любовь или смерть? Ну, вот прочитали: крепка, как смерть, любовь. А любовь к Господе, вот выбор Божий, благословение Божие, такое крепкое, что даже и смерть отступает. Поэтому давайте закончим послание к Ефесянам. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Немножко тема трудноватая. Язык у меня немощный, братья и сестры. Но вот это место мне долго не дает покоя. Не хватает слов передать то, что хочется передать. Или вы меня поняли? А? Тайну сию великую. Как Господь из нас с вами, кем мы были, делает святых, чистых, соединяет и дает нам полноту и любви, и благословения, и счастья. Пусть Господь за это будет прославлен. Аминь.